Глава третья. После сытного обеда я разомлела. Усталость сказывалась, и последствия перегрузок не прошли даром. Сначала я не придала значения, что оклемалась быстрее всех, а теперь задумалась. Отец говорил, вместе с нейросетью для меня выращивались и особые импланты. Часть из них находилась в спящем состоянии, чтобы не нарушить естественное взросление молодого организма. В частности, имплант, отвечающий за регенерацию, развернется на полную мощность годам к 20. Столь длительная адаптация обусловлена безопасностью и тем, что этого товара еще нет на рынке. Да и мою нейросеть из разряда экспериментальных не найдешь в буклете компании, занимающейся их продажей и установкой. В 16 как-то не задумываешься над этими вопросами. Папа сказал, нашел самую лучшую, значит, так оно и есть». В идентификационной карте нейросеть значилась как индивидуальная с уклоном в управленческую деятельность и науку. Однако один слот погонщика доказывал, что мне доступно как минимум техническое направление. Ладно, с этим разберусь позже, тем более знаю, у кого спросить. Неужели стрессовая ситуация и угроза жизни спровоцировали преждевременную активацию? Не скажу, что это не вовремя, но не аукнулось бы это впоследствии какими-нибудь осложнениями. Я вернулась в рубку и забралась в ложемент первого пилота. Контакты мягко соединились с нейрошунтами, и вот я уже ощущаю себя частью машины. Умной, маневренной и надежной. К сожалению, поломки и пробоины также чувствовались, будто раны на теле. «Отрыжка бездны! Вот почему Нэш дежурил в рубке!» Нас в любой момент могло выкинуть из гипера. Прыжковый двигатель поврежден, 2 из 4 маршевых вышли из строя. Такое чувство преследователи специально обездвижили яхту, чтобы... Что? Захватить живыми? Вполне вероятно, если учитывать, что система жизнеобеспечения оказалась целехонькой. И связь. Первым делом нападавшие вырубили связь. А это значило, Нэш мог и не успеть сообщить отцу о нападении. А если так, то искать нас начнут через неделю, то есть уже через 4 дня, когда яхта не выйдет из гипера в условленном месте. В свете последних новостей я уже сомневалась, что поступила правильно, вытащив наемника из скафа. Люси в медкапсуле ничего не угрожало. Ну, относительно. Квалифицированная медицинская помощь все-таки требовалась. Что делать? Я не техник, не инженер, и вообще меня не готовили к таким ситуациям. Гадкое чувство, что из этого полета мы можем не вернуться. Затопило отчаянием. «Соберись, Мина!» Одернула себя и для убедительности ударила по щеке. «Ай!» Кажется, перестаралась, и перед глазами замелькали мушки. «Ладно, голову трогать не буду, еще пригодится. Итак, что я могу сделать? Для начала составить список повреждений и оценить шансы на выживание». Задействовала бортовой скин, который любезно предоставил отчет. Ага. Двигатели понятно. Инженера поблизости нет, ремонтного дока также не наблюдаю. Дальше. Пробоины по левому борту. Тут можно кое-что предпринять. Например, срезать часть переборок и поставить заплатку. Что есть из инструментов? Ремонтные дроиды? Отлично. В этом мне и нужны. Немного боязно было оставлять рубку, зная, что в любой момент яхту выдернет из гиперпространства. Однако глупо надеяться, что внутренние переборки выдержат перепад давления. За стенкой поврежденного помещения тянулись технические коммуникации, отвечающие за подачу воздуха. Располагалась гравитационная установка. Их потеря не станет смертельной, но и приятного мало, если до конца полета придется носить скаф. Работа с ремонтными дроидами началась со взлома программы и переподчинения. 5 минут, и шестирукие трудяги вооружились резаками и покатили к трюму. Срезала все, до чего сумела дотянуться механическими конечностями. Затем оттащила листы к нужному отсеку и приступила к самому трудному — работе в условиях невесомости и открытого космоса. Удаленно управлять помощниками не получалось, а потому, позаботившись, чтобы не утащила наружу, приступила к работе. К своему стыду я сразу же лишилась одного дроида и части листов, их просто унесло, а на жалкие потуги закрыть пробоину без слез не взглянешь. Ну неоткуда взяться такому опыту, никто не учил, как правильно ставить заклепки или же использовать холодную сварку. Ну и ладно. Осмотрев хаотичное нагромождение стальных плит, тяжело вздохнула. Главное ведь, что пробоина закрыта, и ничего больше не вывалится в открытый космос. Пусть в этой части корабля отсутствовала атмосфера, зато снизилась угроза для соседних отсеков. А мне того и надо, чтобы дотянуть до выхода из гипера. Кстати, следовало включить аварийный маяк. Так, на всякий случай, если вдруг не понравится комитет по встрече. С огромным удовольствием я выбралась из пустотного скафа и отправилась в сухой душ. Кажется, за 4 часа работы вместе с потом ушло пару килограмм. Затем заглянула в столовую, чтобы напитать организм калориями. Несмотря на усталость, чувствовала себя бодрой и полной сил. Что же, они понадобятся. Не факт, что Нэш и Люси сменят меня на посту пилота. Раз уж вспомнила о команде, навестила обоих, всплакнула тайком. Сказывалась нехватка общения, и до дрожи в пальцах пугала перспектива остаться одной, без толики человеческого тепла и участия. Медкапсула по-прежнему мигала красным, намекая, что жизнь пациента под угрозой. Но вроде как список повреждений уменьшился, Люси уже не выглядела такой бледной, даже румянец на щеках появился. Может, обойдется? Медкапсула запрограммирована так, чтобы устранять любые повреждения. Будь на борту квалифицированный медик, он бы с самого начала провел необходимые процедуры. За неимением такого специалиста аппаратура поддерживала стабильное состояние пациента, подстегивала естественную регенерацию и снабжала организм питательными элементами. После проведала Нэша, вовремя вспомнив, что забыла снабдить его биотулом, специальным приспособлением для лежачих больных. И вовсе не из-за желания еще раз поглазеть на голову мужчину. Правда, забыла. Когда перетаскивала наемника из рубки, голова еще плохо соображала. Едва успела закрепить биотул на теле, как тот интенсивно заработал. Уже плюс, что нет отклонений в физиологических процессах. К сожалению, пока больной находился без сознания, покушать самостоятельно не мог. Вернулась в медотсек за очередной аптечкой и прицепила ее к торсу Каллинга. Казалось бы, жизнь экипажа в безопасности, можно и выдохнуть. Не тут-то было. Взвыли баззеры тревоги. Временно отключилось освещение, оставив только аварийные лампы зловеще красного цвета. Будто спринтер сорвалась с места и помчалась в рубку. Едва успела запрыгнуть в ложемент пилота, как вдруг ярко вспыхнул мерцающий радугой тоннель, окружавший корабль в гиперпространстве. Сбоку образовалась воронка, которая прямо на глазах увеличивалась в размерах. Яхту, не способную сопротивляться притяжению, затянула в провал. Ничего хорошего такой резкий выход из гипера не предвещал. В рабочем состоянии прыжковый двигатель нагнетал энергию в камеры и формировал перед кораблем особое поле, которое прокалывало пространство и выталкивало объект из зоны перехода. Координаты закладывались непосредственно перед уходом в гипер. Рассчитывалась масса корабля и мощность, которую выдавала прыжковая установка. Следовательно, космический объект выбрасывало в одной и той же части пространства. Но я еще никогда не слышала, чтобы зона перехода открывалась сбоку, и уж тем более не представляла, что яхту выдернет из гиперпространства, будто пробку из бутылки. Единственное, что успела сделать, прежде чем замутила от столь резкого перехода, врубить аварийный маяк. Очнулась я под еле слышное жужжание пневмоприводов, открывающейся крышки медкапсулы. Первым, кого увидела, был осунувшийся отец. «Мина, девочка моя как-то меня напугала». Кто-то едва успел накинуть на тело простынку, как мужчина сгробастал меня в крепкие объятия. «Живая», — произнес с таким надрывом, что стало жутко стыдно. «Как я здесь оказалась?» Родительские объятия едва не задушили, но на такие мелочи давно не обращала внимания. Главные неприятности позади, я снова дома. «Прости, я так виновата». «Рад, что ты это понимаешь. Минутная слабость Хиана Микоша прошла». Он сухо отстранился. «Приводи себя в порядок. Жду в кабинете. Нам нужно серьезно поговорить». «Да, папа, как скажешь». Как бы неприятно ни было, но отец даже наедине редко поддавался эмоциям. При посторонних глава корпорации — непробиваемый человек. «Лин Родвар, добрый день». Приветствовала семейного доктора, который стоял чуть поодаль и наблюдал за нашей встречей. «Задала я работы, да?» «Лина Микош», — мужчина покачал головой. Вы полностью здоровы. Я хоть и получаю надбавку к зарплате и премию за сверхурочные часы, но предпочел бы регулярные осмотры, чем вот такие эмоциональные встряски. Я уже далеко не молодой человек. Сердечко пошаливает, нервы слабые. Представляю, какой прессинг выдержал док со стороны отца, прежде чем убедил, что мне ничего не угрожает. Уверенно, папа и ночевал в соседней комнате, чтобы лично контролировать ситуацию. Чем аукнется глупая выходка, даже думать не хотелось. Раз уж отец позвал в кабинет, значит, уже все решил. И мне останется только смириться и принять заслуженное наказание. «А что, Нэш, Люси, живы?» «Будут как новенькие», — хмыкнул мужчина. «Проходят курс реабилитации. За счет фирмы, естественно». «Хорошо», — вымученно улыбнулась. «Для работников корпорации «Микош» на Рами открыта собственная клиника. Современное оборудование, грамотный персонал, новейшие технологии и медицинская страховка, покрывающая большую часть расходов. Мы заботились о своих людях. Я бы хотела навестить их». «Полагаю, вы и так скоро увидитесь». «Не прощаюсь на сегодня. К вечеру жду у себя». Кивнул, давая понять, что разговор окончен и дальнейших пояснений не предвидится. Я же втиснулась в больничную одежду, состоящую из хлопчатобумажных брючек и туники, и направилась к себе. «Приветствую, Лина Мина». Стоило попасть в апартаменты, как навстречу вышла Лия, усовершенствованный андроид, секретарь, телохранитель и так далее. «Как самочувствие? Будут какие-то пожелания?» «Спасибо, нормально. Сперва закажи что-нибудь вкусненькое покушать и приготовь набор одежды номер 7». В гардеробной хранилась одежда на все случаи жизни. Иногда требовалось выглядеть прилично, либо же произвести нужное впечатление. Номер 7 — платье а-ля «домашняя девочка», в котором надлежало явиться под ясные очи родителя. «Куда подать обед?» «Поем в комнате». Отмахнулась. Свободного времени не осталось, чтобы тратить его на церемонии. Не зря же док намекнул, что ждет в медсекции. Как правило, когда отец отсылал меня из дома, Лин Родвор делал кучу прививок и адаптировал организм для комфортного пребывания в новом месте. Спустя 40 минут я стояла перед кабинетом отца и в нерешительности переминалась с ноги на ногу. Казалось бы, чего волноваться? Пожурит, заставит подробно разобрать и признать ошибки, а затем огласит наказание, которое надлежит принять и отработать, чтобы заслужить прощение. Немного сурово по отношению к единственному ребенку, но в то же время действенно. Когда осознаешь последствия проступков, второй раз подобное никогда не допустишь. Воспитательный процесс, чтоб его. А ладно, все равно уже ничего не изменить. Встряхнулась, пару раз стукнула по двери для проформы и, дождавшись разрешения, вошла. В кабинете помимо отца находились еще 2 человека. Один, судя по выправке, из бывших военных. Китель без знаков различия сидел на мужчине как влитой. По возрасту недалеко ушел от Нэша Каллинга и чем-то неуловимо его напоминал. Может, оценивающим взглядом, которым прикипел к моей скромной персоне, или осознанием, какая на него свалилась проблема. «Мина, позволь представить тебе Лина Холла Арвила». Брюнет обозначил себя легким наклоном головы. «Элина Теодора Рама, научного руководителя экспедиции, в которую ты отправляешься под его началом». Вот и наказание озвучено. В обычной отцовской манере, когда не имеешь права отказаться. «Очень приятно». Обратила внимание на второго мужчину. На вид около 50, лоб с залысинами, рост выше среднего, рыхловат. Судя по всему, один курс омоложения уже прошел. У большинства людей, воспользовавшихся этой дорогой процедурой, кожа светлела и истончалась. Всевозможные родинки или пигментные пятна при наличии резко контрастировали с кожей и бросались в глаза. «Лин Рам? Лин Арвил?» Хиан Кош выдержал паузу, намекая, что необходимо сосредоточиться на деле. «Теперь, когда главные участники в сборе, перейду к сути задания. Возможно, вам уже известно, что корпорация «Микош» владеет системой «Дракар» в Диких мирах и получила от Федерации карт-бланш на освоение планет и выработку полезных ископаемых». Риторический вопрос. Да и новость из разряда для избранных. Обыватели и не догадывались о внутренних делах корпорации. А те, кто все же догадывался или оказался причастен к тайнам Микаш, держали язык за зубами. «Это не та система, где обломал зубы линарийский линейный линкор, а потом и третий флот ушел ни с чем», — уточнил Лин Арвил. «Слышал, на одной из планет объявили карантин». «Ознакомьтесь с заключением экспертов корпорации». Отец разослал файлы. «Я бегло просмотрела информацию о месте, где придется провести ближайшие полгода-год». «Мутная история». Поморщилась. «Уже странно, что систему лет 300 назад выкупил прапрадед за совершенно смешные деньги. После чего на 240 лет они благополучно забыли, пока какие-то исследователи из империи не наткнулись на планету и не обнаружили следы древних. Что там произошло, доподлинно неизвестно. Но оба поселения, которые там успели незаконно обосновать имперцы, а также экипаж того самого линкора, о котором упомянул Лин Арвил, оказались отрезанными от цивилизации. На планете обнаружили неизвестный вирус и объявили карантин. 17 лет планета находилась в изоляции, а потом подверглась тотальной зачистке. Многочисленные извержения, катаклизмы, вызванные орбитальными ударами, полностью перекроили ландшафт Даркуэлла. Еще 3 года после этого на поверхности бушевали смерчи и песчаные бури. Полюса покрылись километровой коркой льда, а от радиации загнулось все живое, что уцелело после первой катастрофы. Тем не менее, в результате тектонической активности из недр планеты поднялись пласты редких металлов. Дед справедливо решил, что негоже разбрасываться ресурсами, которые лежат под ногами. С его подачи началось терраформирование Даркуэлла, и вот спустя долгих 15 лет к поверхности отправили первый шахтерский корабль. За 6 лет корпорация закрепилась на планете и даже построила поселок и перерабатывающий заводик. Баснословные прибыли от добычи одного идиллия уже окупили затраты. И вот недавно ученые прислали образец нового вещества, обнаруженного на глубине 4 километров. Первые результаты исследований настолько впечатлили, что феномен драколита решили изучить на месте. Собственно, к этой экспедиции и надлежало присоединиться. Вылет утром. Хиан Микаш дал время ознакомиться с отчетом и приступил к назначениям. В экспедицию отправится «Королева ночи» в сопровождении 2 ремаров. Капитаном исследовательского судна назначен Нэшвилл Каллинг. Мина Микаш и Люси Парк полетят в качестве пилотов. Я натянуто улыбнулась. Подозреваю, ни ученому, ни безопаснику нет дела до меня или Люси. Так, досадная помеха, не более. Лин Арвил, в ваше распоряжение поступает наемный отряд «Черные когти». Мужчина довольно крякнул. Когти славились профессиональным подходом к делу, и нанять их в столь длительное путешествие стоило огромных денег. Лин Рам, команда ученых и лаборантов полетит в заморозке. Необходимое оборудование для развертывания исследовательской станции уже на борту королевы. О цели полета и задачах известно только здесь присутствующим. Коды доступа в особую зону, где обнаружен драколит, у моей дочери, у вас и у капитана Нэша Каллинга. С ним познакомитесь уже на борту. Сейчас он проходит ускоренную реабилитацию после очередного успешно выполненного задания. Вопросы? Если нет, никого не задерживаю. Отец кивнул, давая понять, что инструктаж окончен. Мина. Негромкий оклик застал у дверей. Да, пап. Будь осторожна, дочка. Все же смягчился. Подошел ко мне и порывисто обнял. «Тебе лучше побыть вне Рамии. Наши враги слишком активизировались. И эта стычка с Ирсайской Лаардой мне очень не нравится. Я отправляю с тобой лучших. Эта поездка — отличный шанс показать, на что ты способна. Я в тебя верю, моя девочка. Ты справишься». «Здесь?» А в ладонь перекочевал информационный чип. «Подробные инструкции на экстренный случай и коды владельца. Надеюсь, тебе не придется воспользоваться этой информацией. А пока поужинаешь со мной?» «Конечно». Прильнула к сильному телу, положила голову на плечо. «Я так соскучилась. Мне обязательно уезжать так далеко. Мы же теперь столько времени не увидимся. Там эти связи, наверное, нет. Ретранслятор вы везете с собой. Тяжело вздохнул. Как прибудете на место, первым делом его соберете и запустите. Шифры безопасных каналов у Каллинга. Раз в неделю сможем даже увидеть друг друга. Идем, Линс Коренте уже накрыл на стол. Когда еще попробуешь домашней кухни? Конечно. Подхватила отца под руку и поспешила за ним в столовую. Дома мы питались исключительно натуральной пищей. Никаких пищевых синтезаторов. Линс Коренте, повар 6-го ранга, трепетно относился к обязанностям и при каждом моем появлении готовил что-нибудь вкусненькое. За ужином мы не говорили о делах. Придерживаясь давней традиции, болтали о пустяках, о погоде или же последних тенденциях моды. Удивительно, как Хиан Микош умудрялся быть в курсе всего. Я не уставала восхищаться его эрудированностью и способностью поддержать абсолютно любую тему. А еще пап улыбался, чего я давно не замечала за ним. Наверное, с тех самых пор, как погибла мама. «Мне будет тебя не хватать», — обняла на прощание. Утром наверняка его не увижу, потому что день у главы корпорации начинался затемно и длился до позднего вечера. Из-за меня отец и так выбился из графика, вот и придется теперь наверстывать. «А мне? Тебя, родная». По-отечески поцеловал в лоб. «Я возлагаю на эту экспедицию большие надежды. Все изменится. Вот увидишь». Понять, что скрывалось за этими словами, даже не пыталась. Хватило намека, что от меня ждут результатов. А значит, я оправдаю возложенное доверие, чего бы это ни стоило. На ночь я отправилась к Лину Родвору и залегла в медкапсулу последнего поколения. Так что спала без сновидений, а может, и не спала вовсе. Меня всегда поражало, как незаметно для человека пролетает время внутри яйцеобразного агрегата, продукта инженерной мысли и научного гения. Вот вроде бы только прикрыл глаза на минуточку, и уже пора просыпаться. Оказывается, уже прошла куча времени, а тело претерпело очередные изменения. Я по привычке вздохнула полной грудью и тут же закашлялась. Док тут же подскочил и приставил к лицу кислородную маску. «Что-то пошло не так?» Уставилась на Лина Родвора удивленным взглядом. «Скоро пройдет», — виноватым тоном пообещал док. «На Даркуэле низкое содержание кислорода и много вредных примесей, и адаптировал легкие под новые условия. Во время полета система жизнеобеспечения будет имитировать близкую по составу атмосферу, обеспечивая постепенное привыкание. Коренным жителям Даркуэла тебе стать не грозит, но и вреда не случится, если вдруг окажешься на поверхности без скафандра». Я кивнула, досадуя, что не предупредил о таком заранее. Впрочем, что бы это изменило? Наверняка Родвор выполнял приказ отца и уж точно не сделал бы ничего во вред здоровью. «Лина Микош, обратите внимание, что я залил на нейросеть базы, рекомендуемые к изучению. Состав разгонной смеси передал штатному медику Королевы Ночи. Но на всякий случай сохранил эту информацию и для вас». В предплечье ткнулась игла инъектора, после чего мужчина осторожно убрал дыхательную маску. «До отлета приступов удушья больше не будет. Ну а на корабле, как я уже сказал, атмосфера будет придерживаться близкая той, что на планете». Поблагодарив Дока за работу, я направилась к себе. Лия уже собрала чемоданы в дорогу и терпеливо ожидала у входа. Оставалось только принять горячий душ, позавтракать и отправляться. Через час отцовский глайдер доставил меня на орбиту прямо на борт Королевы Ночи, минуя терминалы и проверки служб безопасности. Нэш Каллинг в офицерском кителе с нашивками капитана на груди козырнул, приложив ладонь к парадной фуражке. Я вытянулась по струнке и звонко отрапортовала о прибытии. «Рад приветствовать на борту Королевы Ночи, второй пилот Микош». По губам мужчины скользнула радостная улыбка. Это что-то новенькое, поэтому на миг даже застыла с раскрытым ртом. Может, сухаря так обрадовало новое назначение? Этот корабль строили по индивидуальному проекту, как сплав военной мощи и крупного торговца. Размером королева чуть-чуть не дотягивала до линкора, а по количеству брони и вооружения, наверное, была на шаг впереди. В то же время управление было автоматизировано до предела и не требовало большого количества экипажа. За счет этого освобождались огромные площади, которые с легкой руки конструкторов приспособили для перевозки груза. Собственно, трюмы уже были забиты под завязку оборудованием, а в специальном отсеке в криокамерах спали будущие работники нового исследовательского центра. На нейросеть пришло подтверждение о статусе второго пилота, а также приказ на размещение и график дежурств. Подмигнув Лину Холлу Арвилу, который также оказался среди встречающих, отправилась искать каюту. Едва успела расположиться, как корпус корабля еле слышно задрожал. Это означало, что королева ночи благополучно отстыковалась от шлюза и вышла на полосу для разгона. Каких-то полгода полета, и я, наконец, увижу планету, которую зачем-то купил мой далекий предок.